Он тоже смотрел на Кашку не очень-то ласково, но смотрел внимательнее и увидел то, что Серафима не заметила сгоряча. «Подожди», — хмуро сказал он Серафиме. «Не видишь, он весь в крови». Конечно, Кашка не весь был в крови, просто рука у него оказалась расцарапанной выше локтя. Кровь ползла медленными струйками. «Покажи», — велел Володя. «Дрался, что ли?» «Это он сам о ветке расцарапался. Честное октябрёнское», — жалобно заговорил Мишка Зыков. «Я его даже не стукнул, ни разику». Серафима поморщилась. «Еще не легче. Теперь в медпункт его тащить. Бинты, йод, писк». «Какой там писк?» — сказал Володя. «Кашка, иди к Райке. У девчонок есть бинт. Да скажи, чтобы промыли. Ну, бегом, чего стоишь?» Кашка моргнул, приоткрыл рот, словно спросить хотел что-то, и сорвался с места. Серафима растерянно посмотрела вслед, потом запоздало возмутилась. «Ты, Новоселов, собственно говоря, что распоряжаешься?» «Тебя пожалел», — усмехнулся Володя. «Сама же говоришь, что боишься писка». «Не лагерь, а орда», — печально сказала Серафима. «Ну ладно, я с вами еще разберусь». «Разбирайся со мной», — серьезно попросил Володя, — «а с Кашкой я разберусь сам». «Великолепно!» — Серафима подбочинилась и наклонила на бок голову. «Может быть, теперь ты вожатый, а не я? Может быть, ты за мой отряд отвечаешь? Или я все-таки?» «Ну ты», — мрачно согласился Володя. «Если ты отвечаешь, то отвечай как надо, а не хватай сразу человека за шиворот. Ты знаешь, зачем он бегал на почту? Ничего не знаешь. А сразу ругаешься. А может быть, он какое-то важное письмо ждет?» Володя почувствовал, что нашел слова, с которыми трудно спорить. И продолжал почти весело. «Может быть, у него дома что-нибудь случилось? Может, он по ночам не спит? Ты его про это спросила?» «Не спит он как же», — неуверенно проворчала Серафима. «Другой бы на его месте взял бы тогда и объяснил все, а он стоит и молчит». «Другой на его месте», — ядовито сказал Володя. «Взял бы да сунул все эти письма под пень в лесу или в яму какую-нибудь и концы в воду. Никто бы и не узнал, что он на почту бегал, а он принес». Может быть, Серафиме нечего было возразить, а может быть, она взглянула на рассыпанные по песку письма и увидела среди них то, которое очень ждала. В общем, она торопливо наклонилась, собрала конверты, проворчала, что все равно это дело Кашки, а заодно и Зыкову так не пройдет, и ушла. Володя весело засвистел. Победа была за ним. Он уже хотел покинуть поле битвы, но заметил у края аллеи в траве свернутый листик бумаги. Записка, что ли, какая-то? Она шевелилась под ветром, словно хотела выбраться из путаницы стебельков и листьев. Володя развернул бумажку и увидел. «Стихи для Володи. Я веток сухих и иголок найду, стеклом от бинокля огонь разведу, костер как живой, он похож на жар-птицу, она мне сегодня, наверное, приснится». Володя аккуратно угол к уголку свернул листик и спрятал в карман. Улыбнулся и пошел туда, где перевязывали раненого оруженосца. А Кашка уже сам летел навстречу. Распущенный бинт реял за ним, как вымпел. Сзади с возмущенными криками бежала Райка, а за ней еще три девчонки. «Володя!» Кашка остановился и никак не мог отдышаться. «Тут бумажка с письмами была. Я потерял». Володя вынул стихи. «Это?» Кашка начал улыбаться, улыбка была смущенная и вопросительная. «Я прочитал», — негромко сказал Володя. «Хорошие стихи». «Правда, Кашка, хорошие, честное слово. Ну, давай я завяжу руку». «Вот придумал», — вмешалась Райка. «Нужен стерильный бинт. Смотри, он этот в песке извозил. Сорвался, как сумасшедший. Девчонки, дайте йод». Она развернула новый моток бинта. Кашка послушно подставил локоть. Смотрел он не на Райку, а на Володю. равнодушной к боли и совсем счастливой. «Кашка, а зачем тебя на почту понесло?» — поинтересовался Володя. «Чтобы скорее письмо отправить, чтобы мама скорее ответ написала». Кашка замялся. Неудобно было объяснять Володе, что без маминого разрешения он побаивался вести к себе гостя. «А дрался зачем?» Кашка насупился, покосился на Райку. «Я потом скажу». Райка завязала тесемки бинта. «Пойдемте, девочки, пусть они секретничают». Девчонки с независимым видом удалились, даже их спины говорили. «Больно нужны нам ваши тайны». «Ну», — сказал Володя. «Мишка Зыков говорил, будто она нарочно мимо стреляла». Кашка сердито кивнул вслед Райке. «Нарочно, чтобы тебе первое место досталось, потому что... Мишка, он дурак, говорит, потому что она в тебя влюбилась». «Тьфу ты!» Володя сказал это беззаботно, а у самого тут же заныло, заскребло на душе. Беспокойство, как злая мышь. Он всегда не любил непонятные разговоры и загадки, полунамеки и хитрые взгляды. Это его злило. А здесь было еще хуже. Он не понимал, что и почему хуже, только почувствовал, чтобы не стало совсем плохо, надо решить все мгновенно. «Райка, стой!» Девчонки остановились, удивленно оглядываясь. Володя подошел почти вплотную. «Слушай», — отчетливо сказал он, — «ребята говорят, что ты нарочно мазала по мишеням для меня, да?» Девчонки приоткрыли рты. Райка сделала круглые глаза. «Если да, скажи сразу, без дураков», — потребовал Володя. Он смутно чувствовал, как рвутся между ними ниточки-паутинки, ниточки, о которых он раньше не догадывался. Но рядом стоял весь натянувшийся, напряженно ждущий ответа Кашка, соучастник его победы, верный и доверчивый оруженосец, и это было главное. «Скажи», — твердо повторил Володя. Райка отступила к березе, запрокинула голову и принялась хохотать. Хохотала она старательно и громко. «Аут», — мысленно произнес Володя. Он по-прежнему чувствовал досаду, но беспокойство исчезло. «Пойдем, Кашка. Разве их поймешь, девчонок? Пошли, ты мне поможешь просунуть нитку в иголку».